Глава 13. «Ёптель», — подумал Роман, помогая Камиле выбраться из машины. «Привез жену домой, называется. В хате грязно, еды нет. Но ты же сам отпустил Элю на месяц. Собирался валяться в больнице. Деньги сэкономил, блин. Ну, положим, сейчас позвоню, и утром она примчится». Мысленно поморщился он, наблюдая, как отец выезжает со двора на рендже, а охранник Михалыч закрывает за ним ворота. «Мы вас так рано не ждали, Роман Андреевич!» — радостно воскликнул он, вбегая следом. «Хорошо, хоть баб не привели и не устроили бордель. Или своим звонком всех распугал. Но что-то не похоже, чтобы в дом кто-то заходил», — мысленно хмыкнул Демьяновский, прижимая к себе Камилу, и, повернувшись к Михалычу, представил. «Это Камила Янхелевна, моя жена. Прошу любить и жаловать», — весело заявил он, придирчиво осматривая осиротевший дом. «Вроде все на местах», — подумал он, оглядываясь по сторонам. «Да, так еще я никогда не возвращался». И тут же напоролся на встревоженные глаза Камилы. «Ты чего?» — наклонившись над ней, пробурчал он. «Что случилось?» «Ты назвал меня женой», — прошептала она, таращась на него испуганно. «Но мы еще ни о чем не поговорили, ничего не решили, Рома. Ты уверен?» Демьяновский вздохнул, призывая всех богов дать ему хоть немного терпения. «Не открутить башку несносной девице». «А ты думаешь, я от тебя откажусь? Или мы станем встречаться, как раньше?» — усмехнулся он. «Мне кажется, наш брак — дело очевидное, дорогая. Ну, как восход солнца или закат. Проходи». Демьян махнул рукой в сторону комнат. «Осваивайся. Тебе тут теперь жить». Камила невольно вздрогнула. «Как-то иначе мне представлялось наше воссоединение. Пол, устланный розами, и Демьяновский на коленях». «Ага», — ехидно оборвала она саму себя, «с кольцом в зубах, как верный пес. Но это же Рома». Устало усмехнулась она. «От него романтики не дождешься. Привыкай, Камочка, ты же о нем мечтала. Степу поперла, ждала принца своего поломанного». Внезапно проснувшись, заметил внутренний голос с сарказмом, свойственным маме Гале. Здоровой рукой Демьяновский обхватил Камилу за плечи и повел в спальню. Она шла за ним, как кролик на заклание. Тогда, злополученного 30 декабря, все выглядело иначе, самой себе призналась Милка. Сверкали люстры, да и Рома сразу включил какую-то музыку. Теперь же, идя вслед за ним по едва освещенному коридору, она ощутила себя чужой в этом темном и мрачном особняке. Черные глазницы распахнутых дверей навевали страх. «Располагайся, милочка», — заявил Роман, включая свет в спальне. Милке даже показалось, что эта единственная комната, откуда она почти не выходила, совершенно не изменилась. Но будто в тот день время остановилось, и только сейчас медленно и шатко заскрипело шестеренками. Широкая кровать, устланная простым серым покрывалом, пустые тумбочки и отсутствие личных вещей создавали впечатление отеля. «Но как такое возможно?» — подумала Камила и во все глаза уставилась на Романа. «Я сюда не мог зайти», — признался он, словно прочитав ее мысли. «Не мог. Без тебя находиться здесь мука», — прошептал он, наклоняясь над ней. «Я безумно рад, что ты согласилась вернуться ко мне. Эти 2 месяца показались мне адом, Милка. Я готов тебя простить, дорогая. Забыть про эти проклятые деньги. Только не убегай больше». «Что значит простить?» — вскрикнула она, пытаясь освободиться из его объятий. «Я ни в чем перед тобой не виновата. Зато ты...» «Не начинай», — рыкнул он, прижимая ее к себе и буравя строгим взглядом. «Не делай из меня дурака, дорогая. Я точно знаю, что больше некому, но никогда ни одним словом не попрекну. Взяла и на здоровье. Папа тебя твой надоумил или самой понадобились? Я не знаю и знать не хочу. Просто предлагаю мир. Может, я идиот, мила, Но я влюбился в тебя и не могу даже помыслить о том, что ты уйдешь. Ну и ребенок, конечно. Только я о нем сегодня узнал и еще не успел подумать основательно. Мой сын или дочь? Это здорово. «Рома», – прошептала Камила, шагнув прочь из несильных объятий. Она прошла по комнате и, словно растеряв все силы, безвольной куклой опустилась на кровать. «Сейчас уже поздно ехать, и я переночую здесь. А завтра с утра отвези меня домой, пожалуйста. Я не могу жить с человеком, считающим меня воровкой». «Вернешься к своему женишку?» – хмыкнул Демьяновский. «Хочешь, чтобы он воспитывал нашего ребенка? Совершенно посторонний человек? Думаешь, никогда не попрекнет?» «Да ничего я не думаю», – прошептала она. «Но ты не желаешь прислушаться ко мне». «Я уже все слышал неоднократно», – фыркнул Роман, медленно подходя к ней и с трудом опускаясь на колени. Помог снять концертные туфли, ласково и немного несмело огладил ногу в чулке. «Меня все уверяют в твоей невиновности, Камила, но я точно знаю», — печально усмехнулся он. «Поэтому советую прекратить балаган и вести себя по-взрослому. Я люблю тебя. И если ты ко мне хоть чуточку неравнодушна, то давай попробуем сберечь эти чувства. Может, из угольков нашей любви разгорится пожар, может, небольшой огонек согреет наши сердца. Я постараюсь сделать тебя счастливой, малыш», — пророкотал он негромко. «Только, пожалуйста, давай к разговору о деньгах возвращаться не будем. Никогда. Закрытая тема, согласна?» «Нет», — мотнула она головой, наблюдая, как он, поднимаясь, опирается здоровой рукой о кровати и устало садится рядом. «Я не могу так, Рома. Мне нужно знать правду, и просто необходимо, чтобы ты верил мне. Никакая любовь, самая пылкая и жаркая, невозможна без доверия и милосердия. Мы не сможем жить вместе, зная, что между нами есть камень преткновения. Эти проклятые деньги навсегда будут стоять между нами», — всхлипнула Камила. «Как ты не понимаешь?» «Не устраивай цирк, дорогая», — мрачно скривился Демьяновский. «Располагайся и ложись спать. Эта комната полностью в твоем распоряжении, а я ночую в кабинете. Если понадоблюсь, зови». Тяжело поднявшись, Роман устремился к выходу. «Только бы уйти поскорее, прекратить дурацкий разговор», — пронеслось у него в голове. «Вот же милочка, артистка хренова». «Я хочу домой», — прошептала она. «Пожалуйста, отпусти меня», — взмолилась ему в спину. Он резко развернулся посреди комнаты и, опалив гневным взглядом, в полшага оказался рядом. Еле сдерживаясь, чтобы не схватить за плечи и хорошенько встряхнуть, навис над Милкой и, приподняв одним пальцем подбородок, уставился в невинные заплаканные глаза. «Еперный театр», — прорычал он про себя, — «драм-кружок на гастролях». «Ты из меня совсем монстра сделала», — горько усмехнулся Демьян. И снова подумал, что все зря. И эта дурацкая затея с похищением, и Танькина драка в кабаке. Весело, задорно, но совершенно напрасно. «Не хочу отпускать», — проскрежетал он. «Как мне убедить тебя, милочка, что я не держу на тебя обиды или злости?» — прошептал он недовольно, и, выходя из комнаты, заметил: «Если уж я так противен тебе, то утром отвезу на Ленинскую и больше надоедать не стану. Пришлю адвокатов, пусть уладят вопрос с воспитанием ребенка». Он взмахнул рукой, давая понять, что сам совершенно не желает мириться с подобным вариантом. Просто уступает, сдается. «Но ты подумай, если у тебя осталась хоть капля любви, если я тебе не безразличен», — добавил он горько, — «то давай попробуем наладить жизнь в наших реалиях». «Чувства гибнут, когда швыряешься ими на ветер», — хмыкнул Роман. «Кажется, Толстой еще об этом писал». «Галсуорси», — расплакалась Камила. «Что?» — не понял Роман и снова оказался рядом. Наклонившись, обнял здоровой рукой, а загипсованной попытался вытереть слезы. «Это в саге о форсайтах написано», — всхлипнула Камилла. «Ну и бог с ними», — фыркнул Роман. «Я понятия не имею, кто это такие. Пошли все нафиг. Хочу только держать тебя в руках, сейчас, завтра, всегда, прикасаться к тебе, заниматься любовью и твердо знать, что ты моя, сейчас и навеки вечные. Не собираюсь я ни в чем разбираться. Хватит, достаточно. Будем считать, что деньги домовой спер. Кузя, слышишь?» Задрав голову к потолку, усмехнулся Демьян. «Ты взял, и не отнекивайся». «Да и какой с тебя спрос?» Слабо улыбнувшись, Камилла тупо уставилась на лепной карниз. «А если домовой тоже не брал?» — фыркнула она. «Ну, тогда они мне приснились, эти бабки», — скривился Демьяновский и осведомился легко. «Ванну хочешь принять?» «Наверное», — пробормотала Камилла нерешительно. «Я хочу быть с тобой, Рома», — набрав воздуха, призналась она. «Но...» «Тихо, милая, тихо», — прошептал он, снова склоняясь над ней и осторожно прижимая палец к ее рту. «Много слов, дорогая. Мы с тобой как две заезженные пластинки. Мусолим одно и то же. Давай сделаем шаг вперед. Подумаем о ребенке и нашем будущем. Оставайся со мной, милочка. Нам же так было хорошо. И если ты не брала эти злосчастные бабки, они все равно найдутся. Или наш неведомый вор проявит себя. Но в любом случае тебе лучше находиться рядом со мной». «Почему?» – пролепетала она сквозь слезы. «Ну, это же элементарно!» – громко вздохнул Демьян. «И почему я раньше сам до этого не додумался? Если ты не брала, и Кузя не при делах, значит, есть кто-то, кто хочет нас поссорить, навсегда развести, понимаешь?» «И кто же это?» – пробормотала Камилла, уткнувшись носом в грудь Демьяновского. Чуть посторонилась, ощутив вместо тепла родного тела выпирающий из-под свитера гипс. «Не знаю», — поморщился Роман, чувствуя Милкино дыхание через тонкий трикотаж. «Но со временем выяснится. Главное, если интрига в этом, мы с тобой не дадим ни единого шанса. Пусть наш неведомый враг точно знает, что его глупая затея провалилась». «Ты действительно так считаешь?» Милка приподняла голову и недоуменно уставилась на него. «Конечно», — тут же заявил Роман. «Ну, сама подумай. Мы с тобой страдаем, как два идиота. А кто-то радостно потирает потные ручонки», — усмехнулся он, осторожно убирая с ее лица волосы и аккуратно накрывая ее губы своими. «Я люблю тебя», — прошептал, когда поцелуй закончился. «Я сразу понял, что ты моя, милочка. С первого дня, как увидел. Дай нам шанс, дорогая, и ты не пожалеешь», — прошептал он, мягко опуская ее на кровать и снова целуя. В глаза, в лоб, в щеки, в ключицы. «Мы вместе?» — настойчиво поинтересовался он, прижимая Камиллу к себе. «Говори сейчас, милочка, пока дело далеко не зашло». «Куда уж дальше?» хмыкнула она, положив руку на живот. «Да, Рома», — печально вздохнула Камилла. «Наверное, нужно проявить характер и уйти, но я согласна на мировую. Мне даже сложно представить другого мужчину рядом». «И не представляй», — довольно усмехнулся Демьяновский и покосился на загипсованную конечность. «Эта рука», — пробурчал он себе под нос. «Не могу ни тебя раздеть, ни себя», — добавил ворчливо. «Давай ты примешь ванну, я сейчас наберу воду. А я посижу рядом, посмотрю на тебя, а потом завалимся спать». «Мы не уснем», — прошептала Камилла. «Предлагаю быстро обмыться и лечь, а завтра...» — она скосила на него хитрые глаза. «Я искупаю тебя, как маленького, хочешь?» «Теперь я точно не усну», — весело рассмеялся Демьян. «Буду всю ночь представлять», — заметил он довольно. «Но я согласен, Милка, на все согласен». Камилла улыбнулась и, просунув ладошку под свитер Романа, радостно фыркнула. «Ты весь в моей власти, Рома». «Ну, конечно». Тотчас же заверил он, целуя ее в макушку. «А ты в моей, Милка». В кармане джинсов завибрировал сотовый. «Достань его», — недовольно поморщился Демьян, «и зашвырни куда-нибудь подальше. Ни с кем не желаю разговаривать». «Это твоя сестра. Вот написано «систер», — пробормотала Камила и заметила с сомнением в голосе. «Наверное, драка удалась, и моя мама победила». «Да, Таня», — пробурчал Демьяновский, вставая. «У нас все хорошо. А как у тебя с заморским принцем?» «На», — послушав с минуту сестру, он передал трубку Камиле. Она удивленно уставилась на него. «С нашими родственниками с ума сойти можно», — поморщился недовольно. «Да?» — робко протянула Камила, не понимая, зачем поздно вечером понадобилась Фокиной. «Камочка», — услышала она бас старшего брата, — «у тебя точно все в порядке? Вся семья волнуется. Галя, Лея, Хоук и даже Степа Бекетов. Один Янхель, лысый черт, дрыхнет у себя в камере». «Все хорошо», — заверила Камила. «Мы разговариваем. Извини, что заставила переживать». «Я рад, малыш. А то тут весь город и половина Эйлата стоят на ушах. Мне уже влетело от матери». «Господи, а тетя Лея откуда знает?» «Знает», — хмыкнул Марк. «Она просила передать, что иногда приправа решает все. Я не понял, что моя мать имела в виду, но, наверное, у нашего папы просто невероятная тяга к женщинам, говорящим загадками». «Что Лея, что Галла», — фыркнул он. «Приправа?» — непонимающе переспросила Камила. «Перец, кажется», — хмыкнул Марк. «А-а-а», — протянула она, вспоминая нелестное определение Демьяна. «А у тебя как дела?» — робко поинтересовалась она. «Тоже беседуем», — недовольно рыкнул взрослый солидный брат. «Выясняем, подстроил ли я нашу встречу или все само собой случилось». «Я бы поставила на случайность», — пробормотала Камила. «А Татьяна Андреевна считает меня вероломным и обвиняет в подставе», — тяжко вздохнул Марк. «Пусть меньше смотрит сериалы про спецслужбы», — усмехнулась Милка. «А больше верит в волшебство и, наконец, наведет порядок на фабрике. Может, у нее никто и не ворует? Только и свою работу не выполняет, а это сродни воровству». «Я все слышу», — раздался неподалеку голос Фокиной. «Ну-ка, покажи зубки, девочка!» – прокричала она. «Хватит прятаться за спиной родственников! Ты же взрослая женщина, не няша какая-то!» «Зубы? Я покажу вам зубы!» – яростно прошептала Камила, закончив разговор с братом. Она оглянулась по сторонам, только сейчас обнаружив, что давным-давно находится в гордом одиночестве. «Сама тактичность, Роман Андреевич!» — хмыкнула она про себя и отправилась на поиски Демьяновского. И вскоре поняла свою ошибку. Один коридор сменился другим, да и в темноте она не сразу сориентировалась, куда именно идет. «Странная планировка. Хожу тут, как мадам Грицацуева в редакции газеты «Станок», — мысленно усмехнулась Милка и, глянув в первую попавшуюся дверь, поняла, что пришла в хозблок. «Кажется, я заблудилась», – пробормотала она и запаниковала. «Рома!» – закричала, что было мочи. «Рома!» Он прибежал сразу же, обнял здоровой рукой, прижал к себе. «Как ты тут оказалась, милочка?» – испуганно протянул Демьяновский, целуя ее. «Хорошо, что не пошла дальше. Там ступеньки крутые, могла упасть». Камила вгляделась во встревоженное лицо Романа. Почувствовала, как сильная рука обвела талию и пробормотала, извиняясь. «Видимо, я что-то перепутала. Хотела отдать тебе телефон, пошла искать». «Я был в кабинете», — пробурчал он, целуя ее в макушку. «Что же ты сразу туда не пришла?» «Я и пошла», — слабо улыбнулась она, — «но решила, что он где-то здесь». «А как же ты в прошлый раз туда так быстренько смоталась?» — брякнул Демьяновский, не подумав. «Запомни!» — вскрикнула она, и ее пальчик уперся Роману в грудь. «Навсегда запомни!» — повторила она строго. Я никогда не была в твоем дурацком кабинете и понятия не имею, где он находится. Уясни себе раз и навсегда. Не могу, боднул головой он. Как же ты тогда деньги взяла? Они же в кабинете на столе лежали. Запальчиво протянул он и тут же пожалел о своей несдержанности. Ты! Кулачок Камиллы врезался в гипс. Она ойкнула, и Роман инстинктивно перехватил руку и поцеловал ушибленные пальцы. «Ты!» – он снова получил ощутимый удар, теперь в живот. «Я не собираюсь стоять здесь и доказывать свою невиновность!» – возмутилась она. «Это твой последний шанс, Демьяновский!» – вскрикнула она, словно раненая. «Не веришь? Проваливай! Или я завтра уйду!» «И никогда мне больше не пой о любви! А если веришь...» «Ищи настоящего вора и не изводи меня подозрениями. Какой вариант выбираешь ты?» Гневно поинтересовалась Камилла, нетерпеливо заерзав в его объятиях. Мне можно подумать, ваша честь?» Весело хмыкнул Роман и сам поразился, как в одночасье у него улучшилось настроение. «Обойдешься», — отрезала Камилла. «Клянись, здесь и сейчас», — пробурчала она. «Или я вызываю такси и уезжаю». «Шантажистка», – демонстративно вздохнул он. «Я клянусь, Камилла, что больше никогда не обвиню тебя в краже денег и ни в каких других прегрешениях», – прошептал он, целуя ее в ушко. «Я люблю тебя», – добавил еле слышно.